Глава 13. Олазада аж дух захватило, когда он услышал ее частое легкое дыхание. Так женщина дышит, когда ее трахают или когда она боится. Сренни ему и то, и другое доставило бы удовольствие. «Зачем вы снова звоните? Ведь я вам запретила». «Я о тебе беспокоился, Ренни», — сказал он. «Позвонил, чтобы убедиться, что у тебя все нормально». «Что со мной может случиться?» «У тебя неподходящая компания». Он глазам не поверил, когда она приехала домой в сопровождении пикапа Треджела. Он мог отнестись к их встрече на приеме как к дикой случайности. Но два дня подряд от этого так и несло полицией. Уезжая, Треджел дал два коротких гудка. Этот говнюк еще жив только потому, что не зашел к Ренни в дом. Но откуда они приехали? Как долго были вместе? Час? Целый день? И чем они занимались? Лазада задумался о способах, какими он может разделаться с Треджелом. Какой из них самый болезненный? Да, он хотел, чтобы Треджел умер в муках, и это должна быть необычная боль. Еще ему хотелось, чтобы его смерть была позорной. Он не хотел делать из Треджела мученика, погибшего героя. Он не хотел повторять то, что он сделал с его братом Джо. Это было бы не оригинально, а Лозадо славился своим творческим подходом. Он придумает что-нибудь уникальное, что-нибудь особенное. Возможно, воспользуется услугами одного из своих скорпионов. Здесь один страх чего стоит. Как бы то ни было, убийство Вика Треджела должно стать его шедевром, высшей точкой в его карьере. Он не должен торопиться. Следует все тщательно продумать. Разумеется, если бы Треджел вошел в дом вслед за Ренни, пришлось бы действовать немедленно и убить их обоих. Треджела за его вторжение в чужие владения, Ренни за измену. Тут ему пришло в голову, что она, может быть, ни в чем не виновата. Что, если она не в курсе, что Треджел — коп? Треджел может ее использовать в надежде добраться до него. Ему бы хотелось в это верить. Чтобы убедиться, он позвонил. «Не понимаю, о чем вы говорите, мистер Лозадо», — сказала она. «Более того, мне безразлично, что вы думаете». «Я не одобряю ваш выбор друзей». «Мне наплевать, одобряете вы или не одобряете. Говорю в последний раз, оставьте меня в покое». «Мне не нравится, что ты путаешься с копами». Она молчала. Он понял, что поразил ее. «Особенно мне не нравится, что ты проводишь время с Виком Треджелом. Он неудачник, Ренни. Он тебя не стоит. Не стоит нас». Несколько секунд прошло в молчании. Когда она заговорила, голос стал тоненьким. «Вик? Он...» Лозада расплылся в улыбке. Он был прав. Она не знала. «Бедняжка! Я думал, ты знаешь!» И что случилось потом? «Я же рассказывал. 10 раз как минимум!» Вик потер глаза. Их резало от недосыпа. «Расскажи еще раз». «Из конюшни она пошла в дом. Меня не пригласила». «Думаешь, кто-нибудь там был?» «Я никого не видел. Чужих машин тоже не было. У меня нет оснований думать, что кто-то был внутри, но поклясться я не могу, понял?» «Почему она тебя не пригласила?» «Думаю, она поступила резонно. Она видела меня всего один раз. И потом я появляюсь у нее на ферме с корявым объяснением, как я ее выследил. На месте женщины я бы поступил точно так же. — Ладно, продолжай. — У меня вопрос, — вмешался Тинпен. — Ты оружие там нигде не видел? Вик щелкнул пальцами. — Надо же, едва не забыл. Она как раз засовывала УЗИ в карман своих джинсов. Тинпен тихо выругался. Орен устало взглянул на Вика и жестом попросил его продолжать. «Я забыл, на чем остановился». «Она вошла в дом. Ты остался на веранде». «Ах, да». «Потом появился этот старик, Тоби Роббинс. Большой, сильный на вид чувак». Вик повторил, о чем он и Ренни с ним говорили. «Мне показалось, он относится к ней по-отечески. По поводу меня у него явно возникли подозрения. Все время как-то странно на меня поглядывал». «А ты странно выглядишь». Тинпен явно нарывался на неприятности, но Вик твердо решил его игнорировать. Он надеялся, что к его приходу Тинпен уже уйдет, дав ему возможность поговорить с Орном наедине. Увы, не повезло. Он также заметил, что фотографии Ренни, которые он сорвал со стены, были разглажены и снова повешены. Он сделал вид, что не обратил на это внимания, не хотел доставлять удовольствие этому мудаку. «Полицейское управление Форт-Уэрта заплатит мне за ремонт машины?» — спросил Вик, меняя тему разговора. «Мне это недешево обойдется, вот увидишь». Орен только отмахнулся. «Когда я тебя туда посылал, я просил только осмотреть территорию. Я не посылал тебя на свидание». Вик закатил глаза. «У нас с тобой разные точки зрения на то, что следует называть свиданием. Я не рассчитывал ее увидеть. Это была чистая случайность, а дальше все пошло своим чередом. Я просто плыл по течению. Я же не развлекаться собирался». «На воре шапка горит», — подумал Вик про себя. Он получил большое удовольствие, наблюдая, как Ренни ухаживает за лошадями. Когда дело касалось этих животных, взаимная любовь была налицо. Только в конюшне Вик видел ее полностью счастливой. Ему не мешал запах навоза в конюшне. Да что говорить, даже легкий запах лошади будил ковбоя в любом техасце. А как дивно пахло свежее сено! И смотреть на Ренни, скачущей на жеребце без седла, было весьма интересное, захватывающее зрелище. Но распространяться на эту тему Вик не собирался. «Трудно назвать уход за лошадьми свиданием», — заметил он. «Вы пошли в кафе. Место, куда ходят все подряд. Мужчины в рубашках в красную и белую полоску. Никаких свечей и никакого вина. Я себе свидание иначе представляю». «Для него не свидание, если его не трахнут». «Тинпен!» — Орн повернулся к нему. «Заткнись, понял?» Вик уже вскочил на ноги и крепко сжал кулаки. «По крайней мере, меня могут трахнуть, Свинпен. А вот как твоя жена отыскивает то, что ты называешь членом, под этими складками жира, для меня загадка. Если, конечно, ей захочется что-то там искать, в чем я сильно сомневаюсь». «Ради бога, кончайте припираться!» — рявкнул Орен. «У нас полно работы!» «Не у меня. Я ухожу». «Вик, подожди. Я уже много часов не спал, Орен. Устал». «Я знаю, что ты устал. Мы все устали. Не стоит из-за этого раздражаться». «Я давным-давно перестал раздражаться. Я не спал. Черт, я даже не помню, когда я в последний раз спал. Я буду спать сутки. Увидимся». «Он был деловым партнером ее отца». Эта простая фраза остановила Вика. Он снова сел на металлический складной стул, откинул голову и закрыл глаза. И хотя он предполагал, что знает ответ, все же спросил. «Кто был деловым партнером ее отца. Парень, которого шлепнула наша дама. Снова проигнорировав Тинпина, Вик открыл глаза и взглянул на Орона. Тот кивнул головой. Я провел несколько часов в библиотеке в центре города. Мне пришлось покопаться, но эта история попала даже в наши газеты. Такие пикантные обычно попадают, — заметил Тинпин. А это настолько остренькое, пальчики оближешь. Орон еще раз предупреждающе взглянул на него и снова повернулся к Вику. Его звали Раймонд Кольер. Он был убит выстрелом из пистолета в домашнем кабинете Т. Дэна Ньютона. В кабинете находилась его 16-летняя дочь Ренни. 16 лет? Господи! И что? В смысле? Ты подробности знаешь? Их очень мало. Все туманно и неясно, — сказал Лорен. Во всяком случае, в Star Telegram. Я только завтра смогу попытаться что-то узнать. Мне не хотелось звонить в полицейское управление Далтона до разговора с кем-нибудь из начальства. Плохо, если это просочится через рядовых сотрудников. Если выяснится, что мы за ней наблюдаем, нам же будет хуже. Он несколько секунд изучал Вика. Полагаю, она не раскололась и не поведала тебе всю эту историю. Вик немного подождал, чтобы понять, серьезно ли говорит Орен, и когда понял, что серьезно, расхохотался. «Ну да. Припоминаю, эта тема возникла как раз, когда она выбирала мороженое». Орен недовольно нахмурился. Вик устало добавил. «Нет, она не рассказала мне, что с ней случилось 20 лет назад». «Она упоминала Лозадо?» — снова влез в разговор Тинпин. «Нет, Тинпин, она не упоминала Лозадо». «А суд? Ее работу в жюри?» «Нет». «Ты провел с ней несколько часов. О чем же вы все это время говорили?» — не отставал Тинпин. «О приматах. Видишь ли, некоторые находятся еще в стадии эволюции. Если честно, всплыло твое имя». «Вик», — укоряюще вставил Орен. Вик взорвался. «Он козел! Зачем ей упоминать о Лозадо?» «Почему бы тебе нам все же не рассказать, о чем вы говорили? О лошадях, о ее доме, как ей там нравится, о моей скучной работе компьютерного программиста. Ничего особенного, обычная болтовня. Что люди говорят, когда узнают друг друга?» «Но это было не свидание». Тинпин даже хрюкнул, как свинья. Вик снова вскочил со стула. «Я не желаю слушать этого урода!» Орен попытался его перекричать. «Я лишь хочу узнать твои впечатления о ней!» «Ладно, тебе нужны мои впечатления. Первое, она ни при чем. Полагаю, ее отношения с Лозадо прекратились вместе с ударом молотка судьи. Кстати, у Лозадо. А за ним кто-нибудь следит?» «Его Мерседес весь день простоял в гараже», — доложил Тинпин. «Как бы там ни было, — сказал Вик, — продолжение слежки за Ренни Ньютон — пустая трата времени. Это глупо и бессмысленно. Что она такого сделала, чтобы вызвать подозрение? Ничего. Абсолютно ничего, черт побери. А пока мы тут сидим и играем в карты, чтобы не заснуть и не прозевать ее, тот, кто пристрелил доктора Хоула, тихонько смеется, потому что убийство сошло ему с рук. Ты спрашивал про мои впечатления. Теперь ты в курсе». «Тебе нужен Лозадо так же, как и мне». «Нет, больше, чем мне». «Верно, черт побери!» — закричал Вик. «Но у нее нет никаких дел с Лозадо. «Я еще не готов с этим согласиться», — возразил Орон. «Это твоя проблема». Он взял шляпу. «Ты уходишь? Какой догадливый. Домой? Опять попал в точку. В Галвестон? Попрощайся за меня с Грейс и девочками. Вик, до встречи, Орон». Он повернулся к лестнице, но тут же замер на месте. На верхней ступеньке стояла Ренни. Орон и Тинпен заметили ее одновременно с ним. Тинпен что-то пробормотал, но Вик не расслышал, все заглушал рев в ушах. Орон, который обычно держался прямо и гордо, повесил голову, как мальчишка, пойманный матерью за рассматриванием порнографического журнала. В комнате как будто стало еще более душно, трудно было дышать. Она переводила взгляд с одного на другого и остановилась на Вике. «Ты лжец и сукин сын!» Он решил, что на данном этапе молчания лучшая защита. Кроме того, он понимал, что ее ярость оправдана. Она пересекла комнату, подошла к окну и поднесла к глазам бинокль ночного видения, направив его на свой дом. Вик заметил, что у нее слегка опустились плечи, но это длилось какую-то секунду. Затем она положила бинокль на стол и повернулась к ним лицом. Именно в этот момент она заметила фотографии, развешанные Тинпеном на стене, те самые, на которых она запечатлена в разных стадиях раздевания. Губы ее слегка приоткрылись, и краска отлила от лица. Но эта первоначальная реакция быстро уступила место гневу. «Кто из вас старший по званию? Кто несет за все это ответственность?» «Я», — ответил Орон. «Откуда вы узнали, что мы здесь?» Он с подозрением взглянул на Вика. Вик ответил ему взглядом, в котором читалось: «Ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы подумать такое». Ренни правильно поняла этот обмен взглядами. «Уверяю вас, мистер Треджилл врет просто мастерски. Вы можете им гордиться, детектив Уэсли». «Откуда вы узнали?» «Теперь моя очередь задавать вопросы», — резко перебила она. «Какое разумное объяснение вы можете дать слежке за моим домом? Вы не ответили на многие вопросы относительно убийства доктора Хоуэлла. И вы рассчитывали найти ответы, шпионя за мной?» «Да, мы на это надеялись». «Так нашли?» «Нет». «Вы и телефон мой прослушивали?» «Нет». «Следили за мной на работе?» «До известной степени», — признал он. «Вы самым возмутительным образом вмешались в мою личную жизнь. Вашему начальству завтра утром придется давать объяснение моему адвокату». «Мое начальство дало добро на наблюдение за вами, доктор Ньютон». «Это не наблюдение. Это подглядывание в окно. Это...» Она с отвращением взглянула на фотографии, затем направилась к лестнице вне себя от ярости. «Вы будете иметь дело с моим адвокатом!» Она сбежала вниз по лестнице. «Но теперь мы вляпались основательно!» Вика мнение Тинпена не интересовало. Он кинулся вниз по лестнице за Ренни, догнал ее недалеко от ее дома и схватил за руку. «Ренни, отпусти меня! Я хочу объяснить!» Она попыталась вырваться, но он держал ее крепко. «Послушай, я должен это сказать. Мне плевать на все, что ты можешь сказать. Пожалуйста, Ренни, пошел к черту! Я совсем не горжусь собой!» Она перестала вырываться и взглянула на него. Потом с горечью рассмеялась. «Почему же? Есть ведь чем гордиться, офицер Треджилл. Вы так убедительно сыграли роль прекрасного незнакомца. Но меня-то вы уже неплохо знали, верно? По тем фотографиям на стене. Я вполне понимаю, почему вы на меня злитесь. Не льстите себе!» Она выдернула руку, глаза блестели. «Я достаточно безразлично к вам отношусь. Так зачем мне злиться? Вы настолько мало для меня значите, что даже разозлить меня не в состоянии. Мне бы хотелось вообще никогда вас не видеть, и я не желаю видеть вас впредь. Никак, ни случайно, ни с помощью хитрости. Никогда!» Вик больше не пытался задержать ее, просто смотрел, как она поворачивается и бежит прочь. Он стоял так, пока она не скрылась за углом.